и подстегнул коня. Надеяться на то, что кто-то предложит подвести Линкольна, не приходилось. Он ничуть не удивился бы, если бы пришлось тащиться пешком до самого дома. Поэтому только потрясенно моргал, когда Иен Первый предложил ему руку, чтобы помочь вскочить на его коня. Они поскакали следом за Локвином.